Хочу или должна? Вот в чем вопрос. Составляем списки. Многие люди живут с идеей, что они что-то кому-то должны. Себе, родственникам, друзьям, партнерам, родине, своим любимым и так далее. Наверняка и у вас есть такие идеи. Предлагаю вам составить список всего того, что вы должны себе. Например, должна беречь свое здоровье. Или должна чистить зубы каждое утро и каждый вечер. Или должна позаботиться о себе и о своем потомстве и заработать кучу денег. Или должна напрячься и купить квартиру и так далее. Пожалуйста, осознайте ваши долги перед самой собой, что вы самой себе должны, и запишите это списком. Мы сейчас работаем именно над «должна». Должна. Вот хочешь, не хочешь, а делать надо. Понятие «хочу» временно забудьте и пишите только то, что вам надо делать, то, что вы должны себе. Написали? Хорошо. Следующий список. Что я должна мужчине? Сейчас не торопитесь. Загляните внутрь себя, а затем запишите списком все, что вы должны, по вашему мнению или убеждению. Даже если в данный момент в вашей жизни нет мужчины, напишите то, что вы будете должны, когда он появится. Готово? Хорошо. А теперь составьте список того, что вы должны окружающим вас людям. Родственникам, родителям, детям, работодателям. Ну и последний список. Что я должна миру, Вселенной, Богу? Итак, 4 списка того, что вы должны. У вас готовы. Теперь я предлагаю написать вам еще 4 списка. А называться они будут. Что я хочу сделать себе, для себя? Что я хочу сделать для своего мужчины? Что я хочу сделать для окружающих меня людей? Что я хочу сделать для всего мира, Вселенной, для Бога? Анализ списков. Итак, у вас есть списки всего, что вы должны, и списки всего, что вы хотите. Ну, плюс-минус. И, возможно, некоторые пункты в этих списках пересекаются. Да? Хорошо. Теперь зачеркните списки, в которых перечислено то, что вы должны. И после этого прислушайтесь к себе. Задумайтесь, как изменится ваша жизнь, если вы всего этого не должны. Кто-нибудь умрет, окажется на улице, окажется без средств к существованию, а может, вы превратитесь в больную, несчастную женщину, отвергнутую всеми. Это угрожает вашей жизни, нет? Что там такого ужасного? Вопрос. Наташа, если анализировать списки, получается, что я вообще не хочу работать. Ну, то есть хочу, но не так, не напрягаясь. Сейчас же я работаю как бульдозер, очень устаю. И как это можно изменить, я не знаю. Я не могу не работать. Я просто не переживу, если мы будем жить, имея маленький общий бюджет. Если я уйду с работы, я просто затюкаю своего мужчину. Ответ. Да, понимаю тебя. Работать как бульдозер любой женщине будет тяжело. Все-таки это мужская прерогатива. В данный момент ты пытаешься с дельфинами в мяч играть, говоря аллегорично. Что бы ты ни делала, у них все равно получается лучше, потому что для них вода — это природная среда обитания. А тебе еще надо грести. Ты просто не на тех энергиях идешь по жизни. Это очевидно из того, что ты говоришь. Ты используешь очень много мужской энергии, а женская сила вообще тобой не используется. Ну, так случилось. Это не вина, это беда. И она поправима. Если тебе не нравится твоя работа, напиши в списке, что я хочу для себя, ту работу, которую хочешь, и со временем она у тебя появится. Нужно только верить в это. Ну и, конечно, уметь принимать от жизни то, что она дает. Кстати говоря, я уже говорила об этом. Не обязательно работать как бульдозер, чтобы иметь хороший доход, и даже больше. Можно получать от работы и удовольствие, и деньги. А убеждение, что для того, чтобы много получать, надо много работать, как и убеждения «я должна», ошибочные. Их спокойно можно вычеркнуть из своей жизни. Не веришь? Сомневаешься? Посмотри на меня. У меня такая работа. Пришла и всех радую, живу в полном кайфе. Я после работы чувствую себя лучше, чем до работы. Я не устаю, я отдыхаю. И если я не веду тренинги, то через 2 недели я начинаю вокруг себя где-нибудь на отдыхе собирать тусовку, чтобы для них провести тренинг. Благо, сейчас любые женские темы популярны, поэтому аудитория всегда находится. Даже если я попаду в лес или на необитаемый остров какой-то, там тоже должен быть интернет, чтобы я хотя бы по интернету могла бы со всеми общаться, вести вебинары, онлайн-консультации. Мне очень нравится моя работа, и я не хочу от нее отказываться. Подумай, оглянись, уверена, ты тоже сможешь найти себе работу по душе. Ну что, вы зачеркнули свои списки долженствования, ответили себе на все вопросы, прислушались к себе. Могу предположить, что у вас при мысли, что вы теперь будете жить только, учитывая свое «хочу», возник страх. Было такое? Этот страх, девочки, имеет свою природу и название. Это страх быть отвергнутыми другими людьми. Либо покинутыми, либо униженными и так далее. Обычно он закладывается в детстве, когда родители отвергают ребенка, не разговаривают с ним, либо говорят «уходи от нас» и тому подобное, за то, что он не такой, как они ждут. От этого страха, рожденного детской травмой, можно и нужно избавиться, поработав с психологом или самостоятельно. Я не просто так предложила вам составить 2 вида списков «должна» и «хочу». Я предложила вам их составить для того, чтобы вы увидели, из какого полюса, мужского или женского, вы живете. Для того, чтобы вы могли сравнить, сколько пунктов у вас в списке «что я должна самой себе», и сколько в списке «что я хочу сделать себе для себя» и так далее по каждой паре списков. Понимаете, если женщина живет, руководствуясь «должна», она перемещается в мужской полюс и превращается в мужчину. Кто сможет быть рядом с такой женщиной, как вы думаете? Конечно же, только женоподобный, инфантильный мужчина. Хотите вы себе такого? Думаю, нет. И именно поэтому предлагаю вам вернуться в женский полюс и начать жить, руководствуясь «хочу». Только в этом случае рядом с вами сможет быть мужественный, ответственный, успешный мужчина. Вопрос. Наташа, ты же знаешь, что моментально поменять работу невозможно. Как уговорить себя ходить на работу, если ты знаешь, что тебе туда идти не хочется? Ответ. Вопрос работы — это, конечно, не тема нашего тренинга. Хотя ответ на этот вопрос может быть только один. Никак себя не уговаривать. Ты не должна работать там, где тебе не нравится. Однако, если так уж сложилось, и моментально поменять работу ты не можешь, начни ее менять постепенно. Работай по минимуму, так, чтобы тебя не выгнали, а все остальное время занимайся поисками новой работы, наращиванием новых компетенций и тому подобное. Перейди на полставки или договорись о свободном графике, или вариантов много. Любая женщина вмиг становится изобретательной, когда разрешает себе хотеть. Могло так случиться, что многие или некоторые пункты из списка «должна» перекочевали в списке «хочу». Посмотрите на свои списки. Есть у вас такое? Если есть, рекомендую пройтись по всем этим пунктам в списках «хочу», задавая себе вопрос, действительно ли я этого хочу, и вычеркнуть те, которые вызвали даже легкое сомнение. Оставьте в своих списках только то, что вы действительно хотите, и ничего другого. Еще один важный момент, на который стоит обратить внимание. Например, в списке «должна» и в списке «хочу» есть такой пункт, как забота о своем здоровье. И вы чувствуете, что действительно хотите заниматься своим здоровьем. Вам нравится это, но что-то все равно вызывает сомнение. Что делать? А делать вот что. Вычеркивать этот пункт не нужно. Нужно проанализировать способы заботы о своем здоровье и оставить только те, которые для вас экологичны. Как это? Рассказываю. Сегодня многие женщины, заботясь о своем теле, о своем здоровье, занимаются фитнесом. Но немногим эти занятия нравятся. И получается довольно странная ситуация. С одной стороны, женщина делает то, что ей нравится, заботится о своем здоровье, а с другой делает то, что ей не нравится, ходит на фитнес. Как быть? Отказаться от фитнеса и найти другой способ заботиться о своем здоровье. Взять абонемент в бассейн, или записаться на массаж, или что-то еще. Главный критерий — это должно быть то, что вам нравится, то, что вы хотите делать. Только такой вариант будет для вас экологичен. Поймите, девчонки, женщина не может жить в состоянии «должна» или «надо». Это как цветок поливать скипидаром. Увянет. Это не та энергия, на которой мы расцветаем, и на которой наша женская сила начинает раскрываться и создавать нам благо и изобилие в жизни. На этой энергии расцвести могут только мужчины. Мы же от нее вянем, превращаясь в несчастное существо среднего рода. Как правильно воспитывать детей? Как правильно воспитывать детей? Этот вопрос часто возникает на тренинге, когда обсуждается тема «жить в состоянии хочу». Участницам кажется, что если они позволят своим детям так жить, они ничего не будут делать, не будут учиться и вообще вырастут монстрами. Так ли это? Давайте разберемся. Специалисты по возрастной психологии считают, что до 5 лет дети должны получать все, что они хотят. И мальчики, и девочки. До 5 лет — боги, цари. Все для них. Родители, сталкиваясь с такими рекомендациями, обычно впадают в ступор, не понимая, как им быть. С одной стороны, это же рекомендации специалистов, они ведь знают, как нужно. С другой, я же не могу удовлетворять все желания ребенка. Как быть? Стараться водить ребенка только в те магазины, где вам не надо будет говорить ему «нет». Ваш ребенок по возможности должен слышать только слово «да». Это важно. Почему? Потому что если в этот период все потребности ребенка будут удовлетворяться, он и в дальнейшем будет жить с уверенностью, что мир изобилен, и он может получить все, что захочет. После 5 лет девочку нужно продолжать воспитывать в состоянии «хочу», а мальчика в состоянии «должен», вводя постепенно в его рацион разные правила. У девочки, конечно, тоже появляются определенные правила, просто она продолжает быть в «хочу», а мальчика мы воспитываем в состоянии аскезы. А как же учеба? Ведь если так воспитывать девочку, она и уроки делать не будет, и школу не окончит. Этот вопрос тоже очень часто возникает. И задают его обычно с ужасом в голосе. Неудивительно, многих же в детстве родители просто заставляли что-то делать, не задумываясь об их желаниях и предпочтениях. И вполне естественно, что, став родителями, они пытаются использовать этот же способ. Другой им просто неизвестен. Итак, а как же учеба? Чтобы ребенок, будь то девочка или мальчик, учился хорошо, его нужно мотивировать, делать так, чтобы ему было интересно учиться. Поэтому так важно правильно выбрать учителя, который будет первые 4 года учить ребенка и который привьет ему интерес к занятиям. Чтобы девочка оставалась в состоянии «хочу» и при этом хорошо училась, найдите ей добрую учительницу, учительницу, которую она будет любить, и тогда все будет хорошо. «Должна» отменяется. Как вам такая идея? Вы уже отменили эту установку или вам еще что-то нужно, чтобы ее отменить? Готовы ли вы послать в сад всех, кто вас убедил, что вы что-то должны? Или вам нужна помощь? Готовы? Тогда посылайте прямо сейчас. Всех в сад. Вы все эти годы поддерживали родственников. Кого-то спасали, кому-то помогали. А сейчас испытываете вину от того, что собираетесь их лишить того, что они от вас имели? Вы не одиноки в своем чувстве. Однако это не значит, что ему нужно следовать. Задумайтесь, что это за чувство вины? Откуда оно взялось? Может, заботясь о других, вы пытаетесь заслужить их любовь или признание? Пытаетесь привлечь внимание, возвыситься в их глазах? Почему вы считаете, что без вашей помощи они пропадут? Чем вы лучше и способнее их? Откуда такое отношение? Да, конечно, если вы кому-то долгие месяцы или годы помогали материально, прерывать резко свою помощь было бы неправильно. Однако вы можете уже сейчас обозначить свое намерение. Сказать, например, «Еще полгода я буду оказывать тебе помощь». Размер помощи с каждым месяцем будет постепенно уменьшаться, пока совсем не сойдет на нет. За это время ты можешь решить, что ты будешь делать дальше. Больше возможности тебе постоянно помогать у меня нет. У вас должен быть четкий план, и вы должны его озвучить, чтобы тот человек, те люди, которому вы помогали, знал, в какой момент дотации прекратятся. После того, как план вами озвучен, нужно ему неукоснительно следовать. Когда получатели дотации поймет, что все серьезно, он зашевелится и найдет для себя приемлемый способ выживания. Да, если получатель, услышав ваш план, на вас обидится или обвинит во всех смертных грехах, не удивляйтесь. Такое поведение свойственно людям, которые привыкли жить за счет других. Однако это уже не ваши проблемы и не тема нашего разговора. Да, реакция на ваше новое поведение может быть разной, но вас не должно это волновать. Считайте, что вы уже всем свои долги раздали, и теперь ваша цель — жить в состоянии «хочу» и делать только то, что вам действительно хочется и нравится. Ну а для того, чтобы облегчить вам переход в состояние «хочу», я предлагаю вам красивую медитацию. Вы сможете делать ее самостоятельно, каждый раз, когда вновь обнаружите себя под гнетом обстоятельств и обязательств. Медитация. Из состояния «должна» в состояние «хочу». Сядьте поудобнее, закройте глаза, и мы начнем. Расслабьтесь, подышите. Подумайте, пожалуйста, сейчас о тех ситуациях, о тех пунктах, которые вы обозначили в списках «я должна». Вы уже перечеркнули эти списки, но, возможно, это чувство псевдоответственности, чувство, что вы кому-то что-то должны, еще где-то живет внутри вас. Загляните внутрь себя, прислушайтесь к своим ощущениям, чувствам, эмоциям. Почувствуйте, как состояние «должна» еще очень сильно звучит внутри, снаружи, вокруг вас, как определяет вашу жизнь, ваше поведение. Усильте это состояние настолько, насколько сможете. Максимально усильте те ситуации, те пункты, которые вы обозначили в своих списках. И обратите ваше внимание на то, как себя чувствует сейчас ваше тело. Что с ним происходит? Напрягается оно где-то или где-то расслабляется? Возможно, есть какая-то тяжесть, покалывание, тепло или холод в теле, какие-то волны, может быть, импульсы. Понаблюдайте, что происходит с вашим телом, когда вы погружаетесь в состояние «должна». Что происходит с дыханием? Глубокое оно или поверхностное? Как вы ощущаете жизнь в теле? Просто наблюдайте, больше ничего не делайте. Наблюдайте, отслеживайте. Замечайте для самой себя все изменения. И обратите внимание на то, что происходит в вашем внутреннем пространстве. Какие образы вы видите в вашем внутреннем пространстве в состоянии «должна»? Что вокруг вас? Или, может быть, вы видите себя со стороны, делающей что-то из того, что вы должны? Или, может быть, вы находитесь в самой ситуации? Оглянитесь вокруг. Что это за пространство? Пространство «должна». Там свет или тьма? Видны ли детали или все размыто? Цветное это пространство или черно-белое? Есть ли там объем или оно плоское, как фотографии? Есть ли в нем движение или все статично? Ничего не меняйте, просто наблюдайте. Может быть, в вашем внутреннем пространстве, когда вы находитесь в состоянии «должна», есть какие-то звуки. Может быть, какой-то голос, чей-то голос, кого вы знаете или нет. Может, это ваш собственный голос. Может быть, что-то еще? Наблюдайте. Есть ли какие-то звуки в этом пространстве «должна»? Мы сейчас с вами очень подробно и очень детально исследуем его. Просто замечайте, что в нем есть, какие характеристики этого пространства «должна». Здесь не так важно содержание, как важна форма вашего переживания этого пространства, ваших долгов себе и тем, кто вас окружает. Очень хорошо. И сейчас поставьте на паузу ваше переживание. Ваше наблюдение. Мы вернемся к нему позже. Я вас попрошу немножко изменить положение тела, совсем чуть-чуть, для того, чтобы попасть в другое внутреннее пространство, пространство «хочу». Вспомните, пожалуйста, что вы писали в следующем списке, в списке «хочу». Представьте себе детально все ситуации, пункты, которые вы в нем обозначили. Представьте, как вы хотите. Что при этом чувствуете в теле? Какие эмоции вызывает это состояние? Позвольте состоянию «хочу», пространству «хочу» стать очень ясным, очень сильным, ощутимым. Позвольте себе хотеть. Обратите внимание на то, что происходит в вашем теле, как меняются ощущения в теле. Где-то, может быть, есть напряжение, где-то расслабление, где-то вибрации, где-то тепло или прохлада, покалывание, импульсы. Что происходит с вашим дыханием? Что меняется в теле, когда вы находитесь в «хочу»? отслеживайте. Это должно быть совсем другое состояние, если вы все делаете правильно. Состояние «должна» и состояние «хочу» — очень разные состояния. И сейчас вы можете наблюдать это в своем теле, обращая внимание на свои ощущения. Обратите внимание на то, что происходит в вашем внутреннем пространстве, какие образы вы видите в вашем внутреннем пространстве в состоянии «хочу», что вокруг вас. Или, может быть, вы видите себя со стороны, делающей что-то из того, что вы должны. Или, может быть, вы находитесь в самой ситуации. Оглянитесь вокруг. Что это за пространство? Пространство «хочу». Цветное это пространство или черно-белое? Есть ли там объем или оно плоское, как фотографии? Есть ли в нем движение или все статично? Ничего не меняйте, просто наблюдайте. Наблюдайте и осознавайте, чем пространство «хочу» с точки зрения образов отличается от пространства «должна». Может быть, в этом пространстве тоже есть какие-то звуки, а может быть, нет. Может быть, какие-то голоса, звуки природы, музыка. Просто наблюдайте за тем, какое это пространство, пространство «хочу». И если есть звуки, обратите внимание на то, с какой стороны они доносятся, какая тональность, какая интенсивность звука. Обратите внимание, как эти звуки отличаются от звуков другого пространства. И теперь, пожалуйста, подумайте о том, что вы все еще должны, но с чем вам бы очень хотелось расстаться. С какой идеей долженствования вы хотели бы распрощаться, но пока у вас это не получается. Выберите для себя эту идею, это понимание, это ощущение, что вы должны именно это себе или кому-то еще. И, наверное, ваши ощущения в теле, образы, звуки при переходе из состояния «хочу» в состояние «должна» снова меняются. И прямо сейчас начните постепенно, держа в голове, что вы это должны, менять ощущения в теле, образы, звуки на те, которые были у вас в состоянии «хочу», все время сохраняя фокус своего внимания на том конкретном моменте, идее, на том, что вы должны. Ваш фокус внимания на идее долженствования, и при этом вы осознанно меняете ваши ощущения в теле на те, которые были в пространстве «хочу». И очень осознанно меняете внутренние образы, то, что сейчас у вас перед глазами, на те образы, которые соответствуют пространству «хочу», не по содержанию, а по форме. И если есть какие-то звуки, позвольте им тоже измениться, придавая им характеристики пространства «хочу». И вы все так же держите фокус вашего внимания на том, что у вас было в списке «должна» и что вы прямо сейчас перепрограммируете в своем сознании. И по мере того, как меняются ощущения в теле, звуки и образы, позвольте себе заметить, что происходит с вашим состоянием «должна». Может, вы обнаружите, что начинаете этого хотеть, очень искренне и естественно для себя. А может быть, вы обнаружите, что вы свободны от этой идеи долженствования. Просто раскрасьте все в краски «хочу» и позвольте себе ощущать это состояние всем телом, держа фокус вашего внимания на том, что еще недавно соответствовало идее «должна». Позвольте этой внутренней трансформации произойти легко и просто. Позвольте состоянию «должна» естественным образом трансформироваться в состояние «хочу». Либо позвольте состоянию «должна» уйти, чтобы больше вас не беспокоить. Просто наблюдайте за тем, что происходит внутри, и, сохраняя внутри себя все эти изменения, мягко и нежно возвращайтесь в пространство того места, где вы сейчас находитесь. Когда вы будете готовы, откройте глаза и позвольте вашему телу занять то положение, которое ему комфортно. Обсуждение медитации. После медитации мы всегда с участницами тренинга обсуждаем, что у них получилось, а что нет, обсуждаем их ощущения в процессе медитации и тому подобное. И поскольку у нас с вами нет возможности сделать то же самое, я приведу примеры того, что говорили девочки на тренинге. Думаю, эти примеры помогут и пригодятся вам. Участница первая. Наташа, когда я наблюдала за состоянием должна, я вдруг поняла, что оно как-то связано с обидой на родителей. Даже с обидой на папу, скорее всего. Это он навязал мне эту идею, это его заветы, его заморочки. И мне было очень приятно от этого состояния избавиться. Комментарий автора. Да, чаще всего так и бывает. Все наши идеи по поводу «должна» обычно связаны с нашими родителями, с установками, которые они нам навязали еще в детстве, либо с какими-то ситуациями, которые произошли с нами в раннем возрасте. И несмотря на то, что мы давным-давно выросли, мы продолжаем следовать этим идеям, вместо того, чтобы избавиться от них. Мы стали сами себе родителями и все время напоминаем себе о том, что должны, хотя давно могли бы от всего этого освободиться. Да, понятно, что много лет вы прожили с идеей, что для того, чтобы вас любили, вы должны. Что-то делать постоянно, соответствовать каким-то требованиям, ожиданиям, спасать мир, жертвовать собой во благо других и так далее, и тому подобное. И в один миг измениться вам, возможно, сложно, но это не повод, чтобы отказаться от изменений вообще. Благодаря этой медитации вы смогли увидеть, кто и что стоит за вашим уже бывшим состоянием должна, а значит, вы теперь знаете, что с ним делать. Если вдруг у вас не получится самостоятельно проработать свои обиды, установки, вы всегда можете обратиться за помощью к психологу. Сейчас же главное то, что процесс запущен. И в данный момент состояние должна, если не ушло, то стало намного слабее, чем до медитации. Участница вторая. Наташа, как мне кажется, мне удалось сделать все, что ты говорила. Сейчас мне очень хорошо. Даже странно. Да, и медитация мне очень понравилась. Все так просто. Комментарий автора. Да, медитация — это очень простая. Чтобы поработать со своим состоянием, вам не нужно с собой что-то сложное делать. Достаточно просто уделить себе 5 минут. Сесть, где никто не будет вас беспокоить, закрыть глаза и мягко трансформировать одно состояние в другое, а затем вернуться в здесь и сейчас и продолжить свою жизнь, но уже в обновленном состоянии. Участница третья. Наташа, мне интересен один образ. Когда я находилась в состоянии должна, рассматривала ситуации, пункты, я видела себя в них откуда-то сверху, абсолютно черное пространство, отгороженное белыми стенками, похоже на лабиринт, коридорчики разные, причем один коридорчик раздваивался, и была иллюзия выбора, хочешь сюда — пойди, а хочешь туда. А по большому счету нужно было пройти сначала сюда, потом вернуться и пойти туда. То есть на самом деле никакого выбора не было. А в состоянии «хочу» я действительно была участницей событий. Все вдруг раскрасилось в яркие краски, и когда вы сказали вернуть то, что должна, и трансформировать это состояние, появилось черное пятнышко с белой полосочкой, и мне удалось его раскрасить. Я поняла, что мне не удается с ним распроститься, я должна вовремя приходить на работу. Меня так гнетет, когда я опаздываю, так расстраиваюсь ужасно. Я представила, что если я сейчас от этого избавлюсь, то я буду опаздывать и не волноваться. Это же ужасно. Комментарий автора. Если ты избавишься от этого черного пятнышка с белой полосочкой, совсем не обязательно, что ты начнешь опаздывать на работу. Просто у тебя появится желание приходить на работу вовремя. Судя по твоему описанию, по твоим словам, твоя история про опоздание на работу гораздо глубже, чем ты говоришь или чем тебе кажется. Для тебя это какая-то игра, расставшись с которой ты заскучаешь. Я не знаю, с кем ты играешь в эту игру, но явно с кем-то из родителей. Подумай, поищи, возможно, возникнут какие-то идеи. Участница четвертая. Наташа, из меня в процессе медитации вылезла змея. Настоящая змея. И после этого мое состояние изменилось. И это круто. Комментарий автора. Да, я вижу, что тебе сейчас хорошо, что твое состояние поменялось. Супер! Очень хорошо, что ты себе это разрешила, позволила себе избавиться от этой змеи. Это здорово. Я поздравляю тебя.